истории могла привести к нежелательным эксцессам. Среди немцев, особенно среди шаткой, неустоявшейся молодежи, могли оказаться лица, склонные поддержать гитлеровцев. Значит, на всякий случай надо вывести немцев по Волге вглубь страны, при этом ничем не ущемляя их, ничем не выделяя среди всех других эвакуируемых с Запада. Но, как выяснилось, Лазарь Моисеевич имел иной взгляд на эту проблему. Я был готов к подробному разговору с Иосифом Виссарионовичем. На всякий случай подготовил и справку, умещавшуюся на одной машинописной странице. Однако Сталин занят был другими многочисленными делами, слишком уж напряженное было время. Битва шла за Смоленск. Мне позвонил Поскребышев. Товарищ Лукашов, товарищ Сталин просил узнать, какие материалы у вас о немцах по Волге. Я ответил. А он? Вопрос о чрезвычайных мерах по обеспечению безопасности тыла, в том числе о выселении немцев из европейской части страны, будет рассматриваться сегодня. Нужны ваши соображения. Машину высылаю. Поскребышев, напомню, обладал редким даром. Он точно передавал не только содержание, но и тон, которым говорил по тому или иному поводу Сталин, каким было дано то или иное указание. Опытные люди сразу понимали, для чего их вызывает Кремль. Будут хвалить или предъявлять претензии. Мне все было ясно. Уточнил только, докладывает Каганович? Да. Его предложение на столе. Военнослужащих-то он хоть не касается. Ждут ваших соображений. Сухо ответил Поскребышев. На обсуждении я, как обычно, не присутствовал. Да и было ли оно обсуждение-то? Через несколько дней, уже в августе, мне стал известен специальный указ Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации автономной Советской Социалистической Республики немцев по Волге. Для предотвращения диверсионных актов в стратегически важном районе. Сам этот указ не вызывал у меня возражений, он был продиктован военной обстановкой, но ведь одно дело принятие закона, а другое его исполнение, которое зависит от многих условий, в том числе и от конкретных исполнителей. Принимался указ без детализации, и этим, естественно, воспользовался Кабан Каганович. Немцы были не просто эвакуированы, как предлагал я, а выселены. Между статусом эвакуированных и высланных очень большая разница. Частично в Сибирь, а главным образом в северные глухие районы Казахстана, где впоследствии начнется разработка целинных земель. Кроме того, по инициативе главного исполнителя указа Кагановича, многие немцы, подозреваемые в шпионаже, а заподозрить можно кого угодно, были отправлены в лагеря на Печору. Но самое мерзкое и глупое, на чем настоял Каганович, отчисление немцев из действующей армии. Это и оскорбление патриотов, коммунистов, готовых сражаться за советскую родину, и ослабление наших вооруженных сил. Что ни говори, а немцы всегда были хорошими, дисциплинированными, стойкими вояками. И еще. Бросая в губительное сражение массу советских людей различных национальностей, мы при этом вроде бы специально спасали от гибели только наших немцев. Они, конечно, были отправлены на трудовой фронт, много и полезно работали в тылу. Но это все же не передовая, не гибельные атаки. Сей парадокс был осознан и частично исправлен лишь тогда, когда у нас появилось много пленных германцев. Когда возник Комитет Свободной Германии, Так получилось, что многие пленные